рассмеялась Маньчжурка всего один раз. Это случилось, когда Китти, чтобы поддержать разговор, стала восхищаться ее нефритовым браслетом. Она сняла браслет, и Китти попробовала его примерить. Но хотя рука у нее была маленькая, браслет на нее не налез. Вот тут Маньчжурка и рассмеялась, как ребенок. Она сказала что-то Уоддингтону, потом позвала служанку, дала ей какое-то поручение, и та, исчезнув на минуту, вернулась с парой очень красивых маньчжурских туфель. «Она хочет подарить их вам, если окажутся впору», — объяснил Уоддингтон. «Для комнат это очень удобная обувь». «Они мне как раз», — сказала Китти не без самодовольства. Но, заметив, как хитро ухмыльнулся Уоддингтон, быстро спросила: «А ей они велики?» «О, да!» Китти рассмеялась, а когда Уоддингтон перевел, посмеялись и Маньчжурка, и служанка. Немного позднее, когда Китти и Уоддингтон поднимались к ее дому, она повернулась к нему с дружеской улыбкой. «Вы мне и не сказали, как сильно ее любите». «А с чего вы это взяли?» «По глазам видно». «Странно. Это, наверное, все равно, как любить призрак или грезу. Мужчины вообще непредсказуемы. Я думала, вы как все, а теперь чувствую, что ничегошеньки о вас не знаю». Проводив ее до калитки, он неожиданно спросил: «Зачем вам нужно было ее увидеть?» Китти ответила, немного подумав: «Я чего-то ищу. Чего? Сама не знаю. Но знаю, что это очень важно, и что если найти, все пойдет по-другому. Может быть, это известно монахиням, но когда я с ними, я чувствую, что они знают секрет, которым не хотят делиться. Почему-то мне пришло в голову, что если я увижу эту женщину, мне станет понятно, чего я ищу. Может, она мне и сказала бы, если б могла. А почему вы думаете, что она это знает?» Китти искоса поглядела на него и ответила вопросом на вопрос: «А вы это знаете?» Он пожал плечами. «Дао. Путь. Одни из нас ищут его в опиуме, другие — в Боге, кто в вине, кто в любви. А путь для всех один и ведет в никуда».